узнал, что она жила с заместителем Грека, приземистым, смуглым пожилым инженером, большим кляузником, который занимался в основном интригами против своего шефа. Иногда посещал ее рослый красавец в тулупе, командировочные страсы, а постоянным любовником был наш Димка Левша. Когда она забеременела, нелегко было узнать, кто явился виновником этого несчастья. Ребенок в лагере – тягчайшее преступление. Таких женщин снимали с любой должности и отправляли в знаменитый своим строгим режимом совхоз «Эльген». Там они рожали. Наташа убедила зама в том, что это он будущий отец и должен хлопотать за нее. Он обегал все инстанции, поставил на карту карьеру и семью. У него были жена и трое детей, но оказался слабее железного лагерного режима. Красавицу отправили в Эльген. «Так ей надо», — скажет добропорядочный читатель. «Сама себя погубила развратница». Люди добрые, не каждому дано стать героем, а с Наташей, всегда бодрой Наташей, дело обстояло вовсе не так просто. Когда уже стало ясно, что ее ждет этап, она пришла ко мне в конторку и выплакалась, но не из-за Эльгена. Она рассказала, как очутилась в Париже. Ее преподавательницу немецкого языка оставили с задания в Днепропетровске. Однажды, когда она шла к партизанам, ее ранили. Отлежавшись в лесу, Наташа вернулась в город, и оттуда ее сразу отправили в Германию, потому что она отказалась быть у немцев переводчицей. Считая, что достаточно сделала для Родины, она постаралась использовать свои природные данные, чтобы выжить. Наследствие никто не поверил ей. Никого даже не заинтересовало, почему Наташа не эвакуировалась. Ее дело было лишь одним из многих. В лагере же рассказывать об этом было бессмысленным. Ее бы просто высмеяли. Так она и носила свою маску веселой Наташи. О ее дальнейшей судьбе я узнал лишь через 15 лет. Освободившись, Наташа работала гардеробщицей в Магаданском театре. Она вышла замуж за Вернера Унбегауна, о котором я уже рассказывал, и спустя несколько лет с мужем и со своим ребенком уехала в Западную Германию. Пока же она еще сидела в диспетчерской, мило улыбнувшись, приветствовала меня и достала из ящика письменного стола сверточек с камнями. «Вот, передайте Матычу 10 штук». Работалось мне сегодня беспокойно. После 4 часов я несколько раз подходил к окну. Туман и облака заслонили солнце. Затянуло так плотно, что казалось, вот-вот начнутся сумерки. Потом низко над горизонтом полетели рваные облака, и вышло солнце. Крутые скалы над бухтой лежали в ярком свете. От железных крыш больших домов на Портовой улице отражались блики. Я бросил быстрый взгляд на стенные часы. 6:30. Ну и повезло скомороху. «Возьмите свои камешки», — сказал я вечером. Наташа не забыла вас. Не люблю проституток», — ответил Матыч с бесконечным презрением. «Только и знает, что меняет туалеты. Мало ей сидеть на таком теплом месте. Мерси за передачу». «А вы оказались правы. Солнца не было видно. Да, я им сказал, что время вышло». 8. Теперь каждое утро к воротам лагеря подкатывала машина, и Матыч, не торопясь, садился в нее и уезжал на завод. Там я избегал с ним встреч. При начальстве он сразу начинал просить перевести меня в его конструкторское бюро. Я же не хотел участвовать в таком сомнительном предприятии. Меня перевели в дизельный цех, расположенный вне общего оцепления. Теперь я работал ночью раздатчиком-инструментальщиком. Это была не работа, а мечта. Раздав в начале смены инструменты, резцы и прочее, я сидел на своем складе и читал. Изредка лишь приходилось кое-что заменить или выдать. После смены мне возвращали все полученное. С Матычем мы виделись разве что в воскресенье. Его пресс, разумеется, не продвигался. Грек ему сделал внушение, а он сослался на чертежницу-ленинградку, которую ему дали в помощь, будто она не работает, а только разводит шашни в инструментальном цехе, где находилось его бюро. Он так много болтал о якобы легком ее поведении, что об этом узнала лагерная администрация. Обвинения Матыча были, конечно, чистейшим вымыслом. Просто он не давал чертежнице работы, потому что за ним уже начали следить, и он боялся продолжать копировать английские чертежи. Утром после смены меня встретил дневальный. «Иди сейчас же в КВЧ, тебе пришло письмо из дома». Я опешил, потом побежал в культурно-воспитательную часть. Молодая женщина в форме лейтенанта протянула мне конверт, испещренный надписями, печатями, номерами лагерей, где он побывал, разыскивая меня. Я быстро вскрыл конверт, стал читать. Письмо было на румынском языке, но написано кириллицей. И тут выяснилось, что писали вовсе не мне, а молдаванину с похожей фамилией. Знал я его прекрасно. В первый месяц моей бытности в лагере, после приезда из Находки, я попал в немилость к одному надзирателю, потому что разругался с зэком, его земляком. Меня по наущению надзирателя, об этом я узнал много позже, назначили на индигирский этап, но нарядчик вместо моей фамилии написал фамилию этого молдаванина, хотя в списках значилась моя. Так и уехал несчастный. Когда выяснилась путаница, было уже поздно. Нарядчик объяснял, что ошибся на одну букву. Но кого волновала судьба какого-то мужика? Письмо из дома было тогда событием, и мне не давали проходу знакомые. От кого получил? Как там? Скоро придет посылка. Что нового? Не обещают амнистию. Чтобы отвязались, я отвечал стереотипно. От жены ничего существенного не пишет. а письмо продолжало путешествовать по Колыме в поисках адресата. В воскресенье ко мне подошел Матыч. «Говорят, вам написала жена», — сказал он не то заискивающим, не то слегка обиженным тоном старого друга, которому не сообщили важную новость. «Я бы вас попросил об одном одолжении. Пусть ваша жена свяжется с моей. Та непременно по первой же просьбе отправит посылку. Мне так необходим мед, спазмы в сердце». Я весь превратился в слух. Наконец-то представлялась возможность узнать, кто он такой, этот шарлатан, гость Рузвельта, профессор из Филадельфии, гражданин Канады. «Хорошо, я это сделаю, только напишите адрес жены и что вам нужно». Он вынул блокнот, карандаш и написал красивыми печатными буквами: «Николай Матыч, инженер при районном отделе земледелия, поселок Вардене, округ Горш, Румыния, Зое Матыч». Я был доволен. Эта скромная должность вполне соответствовала его техническим знаниям и кругозору. К тому же он, видимо, годами внимательно читал газеты. Память у него была превосходной. Ну а если довериться полету его фантазии, ему пристал по меньшей мере пост министра машиностроения. Он рассчитывал, наверное, что попал к аборигенам, которые от одного вида логарифмической линейки. Ее он чудом сохранил и носил на показ в верхнем кармане. Придут в неописуемый восторг. Еще во время этапа он начал внушать попутчикам мысль о своей выдающейся учености. «Убедительно попросите жену передать моей, что мне нужны лыжные ботинки. Эти сапоги невыносимы. Меда обязательно липового. Еще консервы, пару костюмов, какао, а денег 10-12. И обязательно кэмэл. Пускай поедет в Бухарест и зайдет к мистеру Джексону». Он проследил очень внимательно, все ли я записал. Потом подходил ко мне несколько раз узнать, отправил ли я письмо. Я успокаивал его. Тогда был бы, конечно, рад услужить любому. Но, увы, я не знал, где мои близкие и живы ли они. Мое знакомство с Матычем оборвалось после того, как мне позвонила в цех Наташа. Она сообщила, что ее подругу, ленинградку, которую должны были освободить через несколько дней, этапировали. По милости длинного языка Матыча, чертежница попала в такую глушь, откуда после освобождения было почти невозможно выбраться. Вольных там закрепляли по месту работы и не отпускали, ибо добровольцев туда найти было практически невозможно. Заодно Наташа сказала, что Матыч жаловался также и на меня, поэтому я еще лучшим с ним больше не общаться. А мне в Магадане были отпущены уже считанные дни. Я встретил здесь девушку, покинувшую Австрию совсем маленькой. Она приехала в Советский Союз со своими родителями-специалистами. Теперь она освободилась, жила в небольшой комнате недалеко от завода и работала в театральном оркестре, играла на скрипке. Я стал часто забегать к Еве, как только кончал раздачу инструментов, и возвращался иногда лишь к утру. Возможность пообщаться с человеком, который знал все мне дорогое и близкое, была слишком соблазнительной. Накануне 1 мая меня ждал большой сюрприз, когда я заглянул, как обычно, вечером к Еве. Она приготовила мне костюм и обувь. Я оделся, обулся. Сколько лет уже не имел нормального облика. С недоумением посмотрел в зеркало и увидел кого-то странного, полузнакомого, изменившегося лицом. Конечно, это был я, но таким я видел себя очень-очень давно. Ева обняла меня и показала контрмарки в театр. «Сегодня идем не с черного хода, а как добрые люди. Я свободна». Впервые за много лет я вновь почувствовал себя человеком, когда вошел в театр и поднялся по парадной лестнице с Евой под руку. Как о дурном сне мелькнуло воспоминание о первом моем знакомстве с этим зданием. Тогда с пересылки нас послали расчищать около театра снег, а мои рукавицы украли, что не помешало нарядчику выгнать меня на мороз. Однако мне в тот вечер не повезло. В фойе я столкнулся лицом к лицу с рябым капитаном, нашим начальником режима. Он посмотрел на меня и не проронил ни слова. Я не хотел огорчать Еву и ничего ей не сказал. А поскольку и спектакль, и путь домой к Еве, и возвращение в цех прошли благополучно, то я посчитал, что все обошлось. Но когда меня внезапно, прямо с ночной смены, взяли на этап утром 9 мая, я догадался, что сам напросился на неприятности. Впрочем, все равно здоровых людей редко оставляли в Магадане. Во время промывочного сезона всех гнали на золото. Итак, вскоре из инструментальщика я превратился сперва в грузчика, а затем в маркшейдера, о чем уже рассказал. 9. Все эти события промелькнули в моей голове, когда Степан неожиданно напомнил о Матыче. Я знал еще о том, что через месяц его тоже этапировали. Кроме кучи диаграмм и копий чертежей, он так ничего и не высидел в своем бюро. Под конец вывихнул руку, и у грека лопнуло терпение. «Как он вел себя у вас там?» — спросил я Федотова. «Ничего не изобретал». «А ты как думал?» «Я на Горьком работал статистиком. Явился ко мне, расшаркался и с ужасным акцентом, половину слов не разберешь, говорит: «Прошу вас, господин, напишите заявление оперуполномоченному, что я авиаконструктор-изобретатель. У меня детально разработан 4-моторный тяжелый бомбардировщик, бронированный с пушкой и 12 пулеметами. Остальное пока не рассекречиваю». Заявление я написал. Через пару дней вызывает меня кум. Примечание автора. Кум, оперуполномоченный. «Ты, — говорит, — поддерживай этого Матыча,